Урок первый. Задание 15. Библиотека закрыта. Магазин открыт. Картина нарисована. Продукты куплены. Дом продан. Обед приготовлен. Ключ потерян. Решение принято. Задача решена. Газеты прочитаны. Город был основан. Теория была создана. Картина была нарисована. Закон был открыт. Письмо было написано. Открытие было сделано. Работа была продолжена. Фильм был показан. Экзамен будет сдан. Здание будет построено. Планета будет исследована. Домашнее задание будет сделано. Проблема будет решена. Касса будет открыта. Книга будет издана. Решение будет найдено.